Глава 7. Вермут. Я ни черта не поняла. Фраза была другим концом палки. Обнаружение необходимых способностей обрадовало, казалось, обоих наемников, но неумение ими распоряжаться, наоборот, расстраивало. Сказать бы, что опыт – дело наживное, но он нужен здесь и сейчас. Говорить приходилось вполголоса. Оглушенный посредник спал, тихо похрапывая, словно сытый младенец, и преждевременно будить его в планы не входило. Гелле не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, и вот они, скрывшись в дальнем углу этажа, обсуждали увиденное. Все так размыто сначала, какие-то несвязные сюжеты, то он куда-то бежал, то какие-то сады, вишневые, кажется. Много белого было. Какие-то люди, улицы. Это не было похоже на зону. Я старалась перелистывать моменты, как страницы в книге. Иногда получалось. Девушка усмехнулась и замерла на секунду, переведя дыхание. Хотя она и сказала, что чувствует себя прекрасно, Вермут не слишком-то в это верил, но ничего не говорил. «Если хочет корчить из себя гордую, пусть корчит». Подвалы, кажется, люди, много людей и все в дыму, перестрелки, разговоры. «Ты слышала, о чем разговоры?» — наемник остановил Геллу. «Да, но оно тоже было все какое-то разное, бытовое и бессмысленное. Сначала вообще никакого звука не было, а потом стал появляться, нечеткий, как будто из банки. Но голос точно его был». Я словно была им, видела все от первого лица и слышала, представляешь? Если бы не шепот, она бы взвизгнула, наверняка. Настолько новое умение вызывало восторг. Глаза нефритовые горят, на лице победная улыбка. «Тихо ты!» — зашипел Вермут. «Представляю. Что-то подозрительное было?» «Нет», — немного подумав, ответила девушка. «Он обычный сталкер, если так посудить. Но я думаю, если попробовать еще раз и поискать как следует, то можно найти». «Только что искать-то? У тебя наверняка есть какие-нибудь предположения?» «Есть, но не торопись. Ты чуть не откинулась, разумно ли сразу повторно лезть?» Разводящий почувствовал себя сварливым дедом, на долю которого выпало нянчить кого-то неразумного, шального. Привязать рядом с пленником к батарее и дело с концом. Никакие глупые поступки не осуществятся. Хотя не надо быть рядом. Вот если найти трубы подальше... Оттянуть время разумно? В чем-то она была права, да и ферганец вызывал их уже дважды. Он не интересовался продвижением дела, только напомнил о сроках. Вечером следовало вернуть его подопечную обратно на затон. Вермута это позабавило. Ишь как печется, боится, что украдут, не иначе. Да вернет он. Сейчас только закончит тут и отведет обратно. Вопрос только как надолго. Разводящий обещал вернуть девушку, но не забирать ее повторно не обещал. Если подумать, не так уж и сложно при желании найти дело, где могут понадобиться такие навыки. В этот-то раз нашел. Вот это обязательно. Более укрытием Вермут ограничен не был и прокомментировал восседание наемницы на коленях у пленного. То ли он такой испорченный, то ли на самом деле это выглядело как-то неправильно. Ты его разбудишь, очнется, растеряется. Мне кажется, в таких моментах не теряться нужно. После недолгого молчания неуверенно пошутила Гелла. Пошутила ведь? Уставилась на наемника с каменным выражением лица, видимо, ожидая реакции. Он усмехнулся, тихо хмыкнув, и та, как-то расслабленно усмехнувшись в ответ, отвернулась обратно к посреднику. Похоже, ждала, дойдет ли до него или нет. Спасибо, дошло. Тем не менее, объяснить свои действия не поленилась. Просто так удобнее, сильно голову запрокидывать не надо. «Точно, глаза ведь нужны. Видел же, пока прятался». Следует отдать должное, делала Гелла все предельно осторожно. Снова манипуляции с головой, с глазами. Вермут вспомнил старую повесть про Вия и его веки, которые требовалось поднимать. Может, и ляпнул бы его коронную просьбу, но счел лишним. И так разболтался, да и мешать работе наемницы не хотел. Как-никак новый навык осваивает, и итогом этого подхода должна стать необходимая информация. Кстати, об информации. Ищи какие-нибудь недавние беседы, которые могли бы касаться именно нашей работы. Наемник надеялся, что девушка услышала его подсказку и совсем умолк. Пусть копается в его голове, а он тем временем покопается в его гаджете. Покоцанный длительным временем использования, с побитым у углов экранчиком ПДА одной из старых моделей, обнаружился в боковом кармане на левой руке свободовца. Он охотно откликнулся на действия наемника, выдав экран блокировки с заданным паролем. Нажатием пары кнопок и минутной процедурой Вермут обошел устаревшую систему защиты и оказался внутри. На первый взгляд, содержимое не вызывало никаких подозрений. Переписки с членами группировки, изображения разного содержания, напоминалки, маршруты. Сообщений от наемников нет, значит, посредник ответственно все за собой подчищает даже в личном ПДА. Предусмотрительно, он делал бы так же. Разводящий просмотрел всю доступную информацию, от корки до корки. Но в затылок неприятно колола мысль, что что-то все равно упущено. Можно было бы постараться прямо сейчас восстановить удаленную информацию, но где гарантии, что ПДА не вспыхнет из-за возможного установленного самоуничтожения? Физик разберется с этим. Побухтит, но сделает. Отключит защиту, достанет все, что было безвозвратно удалено. Так что... Какой растяпа! Профукать ПДА, это надо же. Вермут спрятал гаджет свободовца среди своих вещей, уже заранее прокручивая в голове будущий диалог на случай, если пленник обнаружит потерю в его присутствии. Прошелся по комнате, прошелся по этажу, не в силах более сидеть на месте от скуки. Время шло медленно. Гела с пленным замерли каменным изваянием и оттаивать, похоже, собирались еще не скоро. Может, оно и к лучшему. Усерднее поиски, больше вероятность найти необходимое. А что он хочет найти-то? Так однозначно и не скажешь, но чутье подсказывало, что-то должно быть обязательно. Должно, если только его интуиция сейчас, это не плод банального видения желаемого там, где его сроду не было. Если все же найдут, то что потом? Снова попытаться связаться с главком для согласования прекращения действий по пустым контрактам, возможно, даже настоять на проведении расследования. Если не получится, придется прекращать работу в одностороннем порядке, что не приветствуется. Настучат по шапке за такое самоуправство, но хотя бы вынуждены будут выйти на связь, а это уже хорошо. Вермут выглянул из пустого оконного проема, всматриваясь в территорию и прислушиваясь. Гул ветра из цехов разносился по двору созвучно с шелестом высокой травы. В здании напротив поскрипывала почти вырванная из рамы оконная створка. Ни человека, ни зверя. Словно те затаились до поры до времени или попросту отсутствовали. Будь он свободен, устроил бы здесь себе тайное убежище в каком-нибудь из цехов. Свободен. Никаких глобальных решений, никаких беспокойств, что кто-то может ошибиться и похаять репутацию синдиката, выстраиваемую годами. Никакого синдиката в принципе, только он один, сам себе предоставлен. Никто от него не зависит, и он ни от кого не зависим. Странное, забытое, более недоступное ощущение свободы казалось таким приятным, но обжигающим. Мужчина запрыгнул в этот поезд слишком давно, и теперь поздно выпрыгивать из него на полном ходу. Из синдиката нет выхода. Хотя иногда так хотелось бы. Услышав какое-то движение на этаже, наемник спешно отправился обратно в соседнее крыло. Похоже, что все, и Вермут с нетерпением ожидал рассказа. Но когда вернулся на место содержания пленного, понял, что-то пошло не так. Гелла сидела на полу с ошарашенным видом, вцепившись пальцами в свои каштановые волосы. Свободовец пару раз вздрогнул и замер, накренившись, привязанный к батарее. Наемник бросился к посреднику, прощупывая через теплую кожу шеи пульс. Остывающая плоть не скрыла его отсутствия, и мужчину обдало холодной яростью. Теперь у них будут проблемы, если только каким-то чудом не скроется, к кому навстречу отправился сталкер и от чьей руки погиб. «Черт!» — сквозь зубы процедил разводящий и обернулся к наемнице. «С кого спрашивать, как не с нее?» «Я не знаю», — шепотом простонала Гелла и замотала головой, словно стараясь убрать из ушей воду. «Неудивительно, если это не специально. Экспериментальные вещи всегда требуют жертв, но он мог бы их избежать, запрети девчонке лезть повторно». «Хм, опять оправдывает. Меня вытолкнули оттуда. Потом, поднимайся, уходим». Несколько мгновений, и наемники уже спускались вниз, скрывая головы под капюшонами костюмов и грохоча по бетонной лестнице подошвами. Когда здание было покинуто, мужчина ощутил вибрацию в кармане со своим ПДА. Смотреть, что именно за сообщение пришло, наемник не стал. Знал, что некролог. Вермут бежал впереди, периодически оборачиваясь, дабы убедиться, что девушка бежит следом. Бледнее обычного, словно мелом обмазалась, она бежала за ним, изредка покачиваясь из стороны в сторону, как поддуваемый ветром маятник. «Если еще и сейчас вырубится, им крышка». Уж что-что, а помирать из-за наемницы разводящий не собирался. Оттого и злился всякий раз, когда та начинала отставать. Пришлось сделать крюк, дабы не попасться кому-нибудь на глаза. На всякий случай, чтобы в дальнейшем никто не сказал, что видел их тут сегодня. Не хотелось также случайно нарваться на бойцов свободы, если будут такие, кто отправится за почившим товарищем. На подходах к складам наемники остановились, чтобы перевести дыхание. Небольшая посадка в стороне от дороги казалась вполне удачным местом. Разводящий отключил ПДА посредника, заглянул в свой. Было интересно, какую причину смерти укажет система. «Неизвестно», — прочитал мысленно наемник и проронил легкую улыбку. «С неизвестной причиной шансы найти виновного становятся меньше». Ведь это может быть что угодно, что система не сумела распознать. Может быть, еще даже все обойдется, если только покойный не взболтнул кому-нибудь из своих товарищей, навстречу с кем отправился. Вермут устроился возле дерева на земле, прижавшись спиной к стволу, и выдохнул. По-видимому, слишком громко. На звук обернулась Гелла, сидевшая возле соседнего дерева и до сего момента рассматривавшая видимый издалека забор и вышки армейских складов. Посмотрела безучастно, буквально на секунду, и отвернулась обратно. «Ну, конечно, там-то интереснее». «Ну, ты как?» – тихо спросил мужчина, видя, что состояние у коллеги, если не критичное, то точно фиговое. К тому же любопытство не давало покоя ни на секунду, крича, чтобы его утолили. Не могло же это все быть зря. Увидела что-нибудь, только кратко. «Да, если кратко», — ответила Таня, оборачиваясь, но слова Вермут все равно расслышал. Он отправлял контракты. «Ха, пожалуйста, не зря ему казалось, что это где-то на поверхности, совсем под носом. Но зачем отправлять их анонимно, и кто заказчик? Наемник был более чем уверен, что эта девушка тоже сумела увидеть, раз усмотрела саму деятельность. Но обсуждать это заочно со всеми заинтересованными лицами казалось не лучшей идеей. А тащиться за 3-9 земель на затон, когда под боком мертвый город, нелогично. Связавшись с Ферганцем, Вермут убедился, что его предложение о собрании мужчину не обрадует. Тот согласился не сразу, требуя вернуться обратно, как было обговорено, и пообещал прибыть как можно скорее. Да, на его памяти раньше ферганец таким не был, а может, разводящий просто плохо его знает, что не мудрено. За пару встреч не всегда можно как следует узнать человека. Зато Гелла, должно быть, против не будет, новое место посмотрит, ей будет интересно. А там, может, и командира своего смягчит, и беседа пройдет на легкой ноте. Мы идем в мертвый город. Уверен, что ферганец уже на полпути, так что надо поторопиться. Наемник подошел к сидящей и потрепал ту за плечо, считая, что она могла задремать. Но Гелла поднялась быстро. То ли возможность увидеть новое придала сил, то ли скорый приход командира. К слову, возможность второго кольнула обидной завистью. Вряд ли его так ждали когда-нибудь. Скорее уж наоборот. «Далеко?» — уточнила наемница, с интересом посмотрев на провожатого. И Вермут только сейчас обратил внимание на глаза той. Белки были бледно-красными, словно в молоко упала капля крови. К тому же слезились, и девушка, сама того не замечая, немного щурилась. «Ты нормально видишь? Глаза не болят?» Наемник пощелкал пальцами перед лицом Геллы, чем вызвал сначала недоуменное выражение, затем тихий смешок. «О чем он только думает? Как будто она скажет правду», — подумал мужчина. Девушка в ответ положительно кивнула, и Вермут мысленно усмехнулся. «Да, ферганец, вырастил ты себе солдата». Гелла. Мир в одночасье словно стал другим. Все такой же опасный, все такой же интересный, но теперь не такой уж и неведомый. Теперь она может узнать все, что захочет, и понимание этого заставляло девушку трепетать. Гелла даже не подозревала, что способна на подобное. Интересно, подозревал ли ферганец? Мужчина старался развивать имеющиеся способности, позволяя использовать их на людях во время совместных заданий, и чего-то нового не просил. Должно быть, он обрадуется, ведь всегда ратовал за развитие. Напрягало только то, что есть кто-то еще такой же, как она. Тот сталкер. Он был самым обычным человеком и смерти явно не заслуживал. А тот второй убил его. Гелла была в этом уверена и совершенно не хотела рассматривать вариант, что сама приложила к этому руку. Что если он пытался скрыть причастность посредника к контрактам и убрал свидетеля? А свидетель, может быть, и не знал вовсе, что делает нечто подобное. Сколько ей пришлось провозиться в голове свободовца, чтобы где-то из закромов достать этот эпизод? Он был далеко, словно кто-то хорошо его прятал. Может, как раз-таки тот второй? Столько мыслей, столько догадок. Им будет что обсудить, это точно. Состояние нормализовалось, как обычно, довольно быстро. Головная боль ушла, трясучка пропала вместе с ней. И сердцебиение вернулось в обычный ритм, перестав отбивать в груди ирландский степ. Со временем это непременно пройдет, если практиковаться. Нужно будет обсудить такие тренировки с ферганцем, и он подскажет, когда и на ком лучше их проводить. Можно, кстати, и на нем самом когда-нибудь втихаря, когда она научится также прятать человеческие воспоминания глубоко внутри. Склады показались наемнице очень людным и разношерстным местом. У костра среди холмов им встретились одиночки. Во время привала было замечено несколько долговцев, но преобладала здесь свобода, чья база гордо возвышалась на одном из холмов. Настоящая крепость с высокими бетонными стенами, обделанными колючей проволокой, казалась совершенно неприступной. Найти парадный вход в коробку ограждения Гелла не успела, так как они свернули с асфальтовой дороги, видимо, не дойдя до него. Проходя небольшой поселок в низине, наемники снова наткнулись на группу свободовцев, тревожно перебирающуюся между оставшимися домами, и обошли их, дабы не нарваться на перестрелку. Сталкеры казались напряженными, а проверять, способны ли те в таком состоянии пристрелить первого попавшегося человека, не хотелось. «Я слышал, что здесь у кровососов есть гнездо. Все никак не выведут», — пояснил Вермут, что отряд ищет в деревне. Дорога за деревней опустела совсем, ни единой души на первый взгляд. Но тем не менее присутствовало яркое ощущение постороннего наблюдения, и оно было не из приятных. Вспомнив прошедшую ночь, Гелла с неприязнью подумала, что сонное видение может сопровождать их и здесь, наблюдая из тени какого-нибудь домишки или ветвей кустарника. Но все оказалось гораздо проще. Дорогу и примыкающий к ней блокпост контролировали наемники. От вида знакомых цветов стало спокойнее, и напряженность сменилась притихшим любопытством. Похоже, они и впрямь уже почти пришли. Гелла всегда представляла себе мертвый город чем-то большим, грандиозным, вроде Припяти, ведь на слуху была информация, что эта база центральная для всего синдиката. Большому количеству людей нужно большое место для комфортного существования. Они вышли сразу к главной площади, и в глаза первым делом бросился памятник Ленину, на удивление в приличном состоянии. Рядом с ним обнаружилась пара наемников, а в здании рядом, куда вождь революции указывал своей рукой, в панорамных окнах просматривалось еще несколько человек. Вермут летел как ошпаренный, словно опаздывал, и девушке приходилось лететь следом за ним в таком же темпе. «Посмотришь», — говорил он. Мысленно обиженно бухтела та, ведь и правда уже понадеялась лучше рассмотреть новое место. У здания с красной надписью «Слава КПСС» на крыше разводящий остановился. «Второй этаж, дверь налево. Подожди меня там», — объяснил тот, свободной рукой указывая на парадный вход и прочерчивая жестами карту прохода. Гелла кивнула, сочтя такое подробное объяснение лишним. Здание небольшое, и заблудиться в нем наверняка невозможно. Поумничать решил он, что ли? Она уже отправилась в указанное место, когда позади раздался насмешливый голос наемника. «Смотри, не заблудись». Отвечать ничего не стало, и оборачиваться тоже. Пусть думает, что ничего не расслышала, остроумник чертов. В вестибюле первого этажа девушка столкнулась с бюстом того же Ленина на постаменте, обтянутом красной пыльной тканью, но в отличие от уличной статуи, этот был испорчен следами от пуль, и местами на голове не хватало кусков материала. «Похоже, не так уж тут и безопасно», — заключила наемница, из любопытства пальцами поскрябав маленькие искусственные воронки на камне. Этажи разделяла стена из голубых, местами выбитых стеклоблоков, растянувшаяся от самого пола до высоких потолков и пропускающая внутрь приглушенный уличный свет. На втором этаже в комнате справа обнаружился наемник, охранник, судя по всему. Указанное помещение по левую сторону скрывалось за дверью в одном из проемов, второй был заколочен. Оно логично. Зачем две двери в одну комнату? Тем более расположенные так близко друг к другу. Медленно склоняющееся к закату солнце осветило кабинет и его скромную обстановку. Большой, он не походил на комнату Ферганца на Затоне и так и веял каким-то официозом. Флаг синдиката на стене добавил еще и долю пафоса, но нужно отдать должное, смотрелось хорошо. На темно-сером поле красовался синий сокол наемников с грозно приоткрытым клювом, и, наверное, слушая наставнические командирские речи на таком фоне, волей-неволей пропитаешься любовью к родной группировке. Гелла усмехнулась и присела в заглавие стола. Она слышала, как за спиной от сквозняка шуршит о стену ткань, как из открытого окна доносятся далекие голоса, и видела летающую в солнечных потоках пыль. Интересно, каково это — быть разводящим? Девушка никогда не задумывалась об этом, по умолчанию считая должность сложной и ответственной, но сейчас позволила себе представить всего на минуту. Наемница выпрямилась на стуле, сложив на столе ладони в замок и подумала про себя. «Я босс. Должно быть, отсюда Вермут раздает новые контракты, принимает выполненные, отчитывает кого-нибудь, и все это непременно с максимально сосредоточенным видом. Должно быть, он даже спит с таким лицом. Надо было проверить». «Ты замени мне воду», — махнула рукой девушка на графин с мутной жидкостью, тихо отдавая распоряжение воображаемому подчиненному за длинным столом для совещаний. Затем указала на дверь, обращаясь ко второму. «А ты принеси водки». «Да, именно так он и говорит». Гелла осмотрела письменный стол и увидела под ним небольшую картонную коробку, в которой помимо бумаг и непонятных мелких железных запчастей обнаружила круглые черные солнцезащитные очки. Пыльные, местами на линзах поцарапанные. Зачем они ему вообще тут нужны? Пристроила на глаза, весело улыбнулась. Великоваты и слишком затемненные. Наверное, он их надевает, когда ото всего устает. Все-таки коробка на мусорку не похожа. «Вон отсюда, контракты сами себя не исполнят». Нахмурилась, могла бы и по столу рукой грохнуть, но тогда привлекла бы внимание охранника снаружи. Хорошо, что дверь закрыла, и наемник ничего услышать или увидеть не мог. По сути, вряд ли Вермут так общается с подчиненными. А вот ферганец иногда мог. Местный разводящий казался как-то проще и спокойнее, чем ее командир. Взять хотя бы их невольные посиделки в подземелье. К ферганцу без дела никто не решился бы подойти, в то время как Вермут то и дело общался со своими бойцами. Да, может, они и разные, но тем не менее оба смогли стать разводящими за те или иные заслуги. И оба обладают теми чертами характера, которые позволяют руководить людьми. В случае ее разводящего – это строгость, а в случае Вермута – сосредоточенное лицо должно быть. Усмешка так и осталась на лице девушки, когда дверь в комнату открылась и внутрь вошел местный командир. Если жизнь перед глазами Геллы не пронеслась в этот момент, то очень хотела уж точно. Она осторожно сняла с глаз очки, сложила их и положила на стол рядом с ноутбуком, стараясь не отводить взгляда от смотрящих с удивлением голубых глаз. Немного стыдно, что застукали за чужими вещами. Но а зачем надо было вообще лезть в эту коробку? Да, если она стоит в свободном доступе, скорее всего, ничего важного там нет, но это не значит, что возиться может любой прохожий. Увлеклась, что сказать. Извините. «Удобно?» — спросил мужчина, так и стоя в дверях, словно пришел на доклад и ждет позволения пройти. Гелла могла бы поклясться, что на его лице на секунду скользнула усмешка перед тем, как смениться стандартной вдумчивостью. Девушка кивнула, соображая, что делать в такой ситуации. Решение подсказал сам наемник. «Брысь!» Наемница подскочила со стула и заняла крайний, самый дальний от командирского места, на случай, если тот решит в нее что-нибудь швырнуть. Она бы швырнула, наверное. Тем не менее, Вермут больше ни слова не сказал. Молча сел на свое место, молча убрал очки, молча включил ноутбук и уткнулся взглядом в него, словно был в помещении один. Через какое-то время, в очередной раз взглянув на мужчину, Гелла уловила на себе его вдумчивый и сосредоточенный взгляд. «Больше в моих вещах не ройся, накажу», — беззлобно сказал тот и закрыл ноутбук. «Накажет? В смысле накажет? Она не его боец, а про ферганца не прозвучало ни слова. Фиг он что сделает, не посмеет». Девушка так и осталась сидеть насупившись. Угрозу она получила за дело, но все равно было неприятно. «Ты если хочешь что-то посмотреть, то давай сейчас, а то потом, скорее всего, времени не будет». Предложением разводящий заставил убраться с лица наемницы обиженное выражение. «А вот и пряник», — подумала Гелла, надеясь, что за умиротворенным выражением лица наемника не скрывается что-нибудь такое, после чего ее экскурсия закончится в какой-нибудь местной яме. «Хочу сначала сверху посмотреть. Меня пустят на крышу». Узнав, что они пойдут в мертвый город, девушка тут же составила для себя план изучения города. Рассмотреть все с самой высокой точки, отметить наиболее интересные места и потом отправиться к ним. Все просто. Смущал только внешний вид. Они так и не сменили сталкерскую зарю, и если ее форма была на затоне, то почему разводящий себе не выудил что-нибудь со склада, неизвестно. Наемница беспокоилась, что коллеги примут их за проходимцев и прикончат, но судя по тому, что их беспрепятственно пустили в город, бойцы были в курсе, кто и зачем такой тут гуляет. Они преодолели уже знакомую площадь, и Гелла отметила, что с центральной точки мертвый город кажется вполне немаленьким. Прошли мимо здания Коопторга, из которого помимо голосов доносилась тихая музыка, и свернули к пятиэтажкам. Подъездная дверь ближайшей из них была открыта, как и дверь на крышу. Скорее всего, это точка для кого-то из наблюдателей, но почему она сейчас пустует – загадка. С конька крыши открывался вид на всю доступную часть города. Он был заполнен как подобными этой пятиэтажками, так и домами частного сектора. По-хорошему, надо бы рассматривать с центральной статуи, как с самой высокой точки города. Только куда она там пристроится? Если только на голову, что та ворона. Возле противоположного въезда в город искрилась большая электра. Чуть подальше в воздухе искусственно порхали опавшие листья, травинки и ветки. Аномалий, в принципе, было немало. Как сильно заходящее солнце не старалось своими лучами украсить это место, аномалии напоминали, что это зона, а не просто какой-нибудь заброшенный поселок в пригороде. Снизу он казался больше. Гелла прервала молчание, царившее между наемниками уже некоторое время. Вермут, усмехнувшись, посмотрел на нее сверху вниз. «Снизу все кажется больше. Я думал, ты привыкла». «Секунду. Это что, шуточки про рост?» «Очень остроумно. Она не была слишком низкой ростом, по сути, и не виновата, если с его высоты кажется маловатой». «Ой!» — девушка скривила лицо в презрительном выражении и парировать не стала. «Пусть шутит». Надо отметить, что, оказавшись на своей территории, мужчина стал более расслабленным. Говорить начал больше, шутить, да и в целом не вызывал такого чувства страха, как пару дней назад, когда сидел в кабинете ферганца. Лицо, когда не напряжено, кажется каким-то жалостливым, глаза грустными. Кто знает, о чем он думает, глядя на горящий небосклон. «Затон позади нас», наемница беззаботно задала вопрос, привлекая к себе внимание местного разводящего. Тот приподнял в легкой насмешливой улыбке уголки губ. «Нет, он чуть восточнее». Мужчина указал рукой в нужную сторону. «Там рыжий лес неподалеку, кстати». «А Припять?» Гелле было не стыдно, что она отвлекает Вермута от каких-то его дум. Все-таки он обещал ей экскурсию, вот пусть и рассказывает. «Припять севернее, точнее северо-восток. Ты меня экзаменуешь?» Он снова хотел показать нужную сторону, но остановился, подозрительно прищурив голубые глаза. «Нет, просто интересно». Вот теперь ей стало не по себе. Как бы с крыши не скинул за слишком большую дотошность. Наемник снова умолк, и Гелла тоже решила молча любоваться видом. В принципе, нет смысла что-то ходить смотреть, многое как на ладони, и девушка рассмотрела все, что хотелось. А закат и правда красивый. Чем-то на выброс похож, только на его безопасную версию. Часто ли она вот так сидела и просто смотрела за небом? Нет, но, видимо, иногда стоило. Среди затонской сырости и болотистости все же можно хотя бы изредка находить что-то подобное, красивое. Несмотря на прохладу, было тепло и спокойно. Солнечное огниво словно разливалось вовнутрь нее, обволакивало душу. В голове зазвучала тихая мелодия, и девушка неосознанно стала перебирать пальцами левой руки, как если бы зажимала струны на скрипке. Да, сыграть бы сейчас что-нибудь спокойное, но не слишком печальное. Что, вдохновляет? Музыка в голове оборвалась на половине ноты. «Какое кощунство!» — возмутилась мысленно Гелла, напрервавшего ее наемника. Но тот, похоже, сделал это без злого умысла. А может, он ее сейчас даже понимает? «Да», — с осторожностью ответила Гелла. «Я бы сыграла сейчас, но ферганец не дал мне взять с собой скрипку. Боится, наверное, что сбегу. Скорее, что я тебя украду. А я, кажется, почти так и сделал». Добавил Вермут и рассмеялся, весело, словно удачно сотворил какую-то шалость. Если задуматься, то по факту так и есть. Обещал отвезти обратно, а в итоге ферганцу самому идти забирать придется. Это верно, если упустить из внимания факт необходимости собрания. Разводящий его, похоже, действительно упустил, оттого и веселился. За недолгий срок знакомства Гелла ни разу не видела, чтобы мужчина либо улыбался во весь рот, либо смеялся, а теперь, увидев, слегка напряглась. Широкая улыбка, скорее хищная, делала разводящего похожим на самого клишированного маньяка из фильмов ужасов. Такое бывает, к такому можно привыкнуть и лучше об этом не сообщать. Обидится еще, вообще людей стесняться начнет. Девушка вежливо улыбнулась, скрыв тревогу, и тихо рассмеялась в ответ. Смех умолк, так они и замерли, молча наблюдая друг за другом. Она изучала его, раз подвернулась возможность рассмотреть поближе, и знала, что он изучает ее в ответ. Какие-то мгновения, и вот перед наемницей сидит уже не суровый центральный разводящий, а обычный мужчина. Опыта в глазах больше, чем на лице можно рассмотреть, и в синеве плещутся какие-то мысли. Всего секунда, и она сможет узнать, что в его голове сейчас происходит, стоит только совсем немного поднапрячься. «Не вздумай». Вермут предостерегающе цокнул языком и покачал головой. Похоже, проверяет ее. «Да ладно, она бы и не стала». Какой смысл портить только начавшие налаживаться отношения? «Компанейские», — поправила себя Гелла. «Ни о чем другом речи быть не может. Это все ситуация, тут тебе и закат красивый, и собеседник интересный, и игра в гляделки, которую стоило прекратить уже давно». Гелла отвернулась первой. «Нужно продолжать экскурсию». Приход ферганца застал их в момент осмотра коллекторов. Вермут не упоминал про подземные ходы и не показал бы, если бы девушка не настояла. Мужчина ожидал их в командирском кабинете в компании еще одного наемника. Молодой, худощавый, с русыми взлохмаченными волосами, тот что-то неспешно объяснял гостю и замолчал, как только его командир переступил порог. Вермут пожал руку ферганцу, всем своим видом показывая, что операция прошла успешно. Сам Затонский разводящий со всей своей педантичностью осмотрел с головы до ног девушку и только после этого занял место за столом. «С моим заместителем ты, вижу, уже познакомился», — заключил Вермут, обращаясь к гостю. После устремил внимание на Геллу. «Это физик. Физик, Гелла». Краткость — сестра таланта, и представление было быстрым, немногословным. Физик кивнул, наемница кивнула в ответ, вежливо улыбнувшись. Не то чтобы она была против знакомства с новыми лицами бригады, просто было интересно, как они будут обсуждать дело, содержащее подробности для отдельного круга лиц. «Я восстановил удаленные файлы с ПДА-посредника. Там есть отправленные контракты, обозначенные анонимно, но их было немного. Подозреваю, что подобным промышляют и другие посредники», — пояснил парень. «Все-таки посредники», — ферганец задумчиво свел брови к переносице. «Но зачем?» «Есть предположение, что они это делают не по своей воле, это уж точно». Девушка нагнетала интригу, подбирая слова для объяснений, чтобы не сказать чего лишнего при непосвященном человеке. «Делают, а потом воспоминания о деле убираются. Поэтому посредники все отрицают. Они сами не подозревают об этом». «С чего ты это взяла?» Ферганец часто подвергал ее доводы сомнению, но Гелла не обижалась. Мужчина любит докапываться до истины, а без критики этого не сделать. Она сконфуженно замолчала. Не может начать говорить при посторонних, если выдаст тайну кому-то еще, получит, а быть снова наказанной не хотелось. Местный разводящий молчал. Почему он не выпроводит своего заместителя на долбанные 2 минуты? Знает ведь. Вермут. Начала была девушка озвучивать свою просьбу, но мужчина прервал ее. «Физик поможет найти того человека, он должен знать», — пояснил наемник тоном, словно уговаривал капризного ребенка отдать что-то. «Смелее, ему можно доверять». Ферганец побледнел от недовольства, но промолчал. «Сейчас он ничего не выскажет, посмотрит, что она сделает, а потом лично выскажет». Снова ей все шишки достанутся, но Вермут был прав. Гелла выдохнула, собралась с мыслями. Ох, не так она хотела рассказать командиру о новых умениях. «Я видела его мысли», — произнесла та. Мышиные глаза Затонского разводящего блеснули удивлением. «Во второй раз я искала ближайшие воспоминания, как Вермут сказал». Ничего необычного сначала не было, а потом, в момент, когда он, ну, самоудовлетворялся, посторонним кадром мелькнуло что-то. Я попробовала это достать. Тот сталкер общался с мужчиной, и он его как-то заставлял отправлять эти контракты. Говорил, что все в порядке, что так нужно, и когда он закончит, ничего не вспомнит. Но потом он так посмотрел, словно почувствовал, что есть кто-то лишний, схватил его голову и меня вышибло. «Ты запомнила, как он выглядел?» Среди удивленно размышляющей компании заместитель Вермута среагировал практически молниеносно. «Запомнила. Не то чтобы, но если увидит, узнает». Гелла поняла, что примерно наемники хотят сделать. Но искать одного человека среди тысяч других – все равно, что искать иголку в стоге сена. Она бы просмотрела каждую папку, каждое фото, несмотря на затрачиваемое время. Но где уверенность, что оно у них есть? Было кое-что отличительное, как ей показалось, и можно попробовать сузить круг поиска. Не получится, что ж. В любом случае база поиска уже будет меньше. «Да, еще я увидела. Возможно, мне показалось, но...» Когда он тянул руки, у него на одной из них было тату с номером. Девушка поколебалась секунду, но дожидаться просьбы о пояснении не стала. Расстегнула верх костюма, освободила левую руку и закатала рукав водолазки. Возле локтевого сгиба обозначался выбитый синими чернилами 5-значный номер. Она предполагала, что первые две цифры – номер лаборатории содержания, а последние, скорее всего, порядковый номер. Хотя это всего лишь тату, носящая только моральную грязь, а не физическую, было несколько стыдно показывать ее. Энтузиазм говорить сошел практически на нет. Голос, казалось, затихал уже по собственному желанию. Такая же, только номер мне показалось наполовину короче. Цифры не запомнила. Пока Гелла одевалась обратно, мужчины обсуждали. Она чувствовала, как горят щеки от какого-то стыда или чувства вины. Было сложно понять, из чего именно состоит букет. Слушала их отрешенно, хотя и делала вид, будто полностью поглощена беседой. Хотелось, чтобы это собрание уже закончилось поскорее, да и дело это тоже. Из общего гамма предложений и выводов наемница поняла две основные для себя вещи. Подобные контракты больше в работу не берутся. А искать мужчину из видения будут в базе, где нашли и ее. Прав был Вермут. Похоже, поход еще как затянется. Бонсай. Хорошие советы на вес золота, но бонсай и без них зачастую знал, что делать. Понимал, что иногда на боевые выходы нужно и самому выходить, в составе какой-нибудь из групп, чтобы подчиненные видели, что лидер их поддерживает. Они пробирались через болотные островки, прикрытые камышами и шторой из проливного дождя. Он шумел, ударяясь о растительность и землю, и своим шумом прикрывал звуки быстрых шагов. Шаги стали медленнее, когда в поле зрения отряда появилась насосная станция. «Хорошая точка», — думал бонсай, зная, что со станции просматриваются все стороны, и подкрасться к ней будет непросто. По полученной информации, отряд одиночек, что засел там, состоял из 7 человек и медленно продвигался в их сторону. Случайно или осознанно мысли не было, но подпускать их ближе категорически нельзя. Кто знает, что у них в голове? Нет, конечно, всю бригаду эти люди уничтожить не смогут, но вполне смогут предоставить точные координаты бывшей базы чистого неба другим своим товарищам. Их знали далеко не все. Отряд во главе с бонсаем не сильно отличался численностью. Всего лишь на одного человека меньше, чем предполагаемо у противника. Когда он набирал людей, то руководствовался не желанием подавить числом, а количеством обучаемых, которым необходим именно такой боевой выход. Раньше, если группы сталкеров и заглядывали на болото, но были малочисленны, человека по 3-4, и места для стоянки выбирали не самые удачные, что позволяло расправиться с ними даже самым зеленым ренегатом, если их контролировал один из наймов. Сегодня в его отряде из наемников был только он, да еще один парень, пришедший сюда с ним вместе. Остальные 4 ренегаты, достигшие определенных успехов в обучении. Наставление перед отправкой было недолгим. Не орать, не подставляться, слушать и выполнять приказы. Парни попались понятливые и за весь путь не произнесли ни единого лишнего слова. Бонсай знал, что 2 из них – бывшие долговцы, другие 2 – бывшие бандиты-одиночка. И вот их покорности мужчина удивлялся. Разделились. Клин, один из его мерхов, ушел в компании бывших долговцев, а он на себя взял 2 остальных. «Начальник, может, просто станцию подорвать?» не выдержал таки один из его 2 и высказал идею. «Нет, молчи и жди команду», — отрезал бонсай. «Станция — удобное место, и его бы не заняли, не оставь его пара балбесов, не сумевших договориться, кто будет замещать командира после его ухода. Командир поста тоже хорош. Ушел, никого сам не назначил, а эти 2 убили друг друга». Наемник тяжело вздохнул. «Сколько он их не учи порядку, все равно найдутся неисправимые дикари». За грохотом дождя хлопки выстрелов не были слышны, и начало работы обозначилось двумя упавшими телами противника. Двумя из трех. Бонсай зашипел, словно обжегся обо что-то, разочарованный произошедшим. Хотя чего он, собственно, ожидал? Не каждый опытный снайпер в такую погоду может не промахнуться, а тут... На станции началось движение, и трое сталкеров, находившихся на улице, превратились в пятерых. «Пошли», — скомандовал Бонсай своим подопечным, и они двинулись вперед. Из-за темного пасмурного неба казалось, что сейчас уже вечер, и мозг то и дело просил включить освещение, но наемник понимал, что делать этого не стоит. Такую же инструкцию он дал и своим подопечным на случай, если они сами не догадаются этого не делать. Мужчина проскочил очередную копну камышей, растущую из воды, схоронился за подтопленной деревянной лодкой, выстрелил по движущейся вражеской фигуре раз, второй. Специально не целился, оставляя работу для тех, кого тренирует. Тут вперед прорвались двое его подопечных, один из которых безжалостно хлюпал по болотной воде, обходя станцию с фланга. Ладно, начал так себя вести, когда уже заметили, но топни он так чуть раньше. Бонсай заскочил на деревянный мост, ведущий к станции, и быстро преодолел его. На площадке, где он оказался, никого не было, кроме трупа кого-то из одиночек, печально повисшего на перилах вниз головой. Свое оружие покойник, похоже, обронил таки вниз, оставив своих убийц без добычи. Лезть в зараженную воду само по себе опасно, и делать это без надобности не стоило. Наемник проследовал вперед, когда тусклый желтый свет из бытовки на мгновение прервался переместившейся тенью. Кто-то из своих или противник? Мужчина замер. Выхода из бытовки два. Один из них сторожит он, второй наверняка тоже кем-то занят. Минута. Раздались короткие очереди и приглушенная, умолкшая на полуслове ругань. Похоже, это был все-таки противник. Бонсай прошел в бытовку, осмотрел второй выход, где над трупом сидел Клин. Смуглый мужчина с миндалевидными темными глазами кивнул, мол, все закончено, и разводящий кивнул в ответ. Брать что-то от убитых себе он не собирался. Все же это было бы нечестно с его стороны, но помочь обыскать это место не воспротивился. Съестные припасы, полупустые боезапасы для дробовиков, спальные мешки, все богатство, разве что самое ценное они носили при себе. Тем не менее, собрав найденное, наемник вернулся на площадку. Дождь не прекращался ни на секунду, и он чувствовал, что успел немного замерзнуть, а холодная вода вокруг охлаждала и без того холодный воздух. Бонсай после завершения выхода мечтал только о том, чтобы как можно скорее оказаться в своей комнате на базе, которая уже наверняка прогрета каминным теплом. Хорошее место, и в такую погоду лучше он найти не мог. Разводящий решил, что в этот раз оставит здесь тех двух долговцев, кем бы они ни были. В прошлой группировке понятие дисциплины им привили в приличном виде, и они вряд ли устроят драку за командный пост. Пока оставит двоих, назначив кого-то из них старшим, а потом пришлет кого-нибудь из своих мерхов. Оставлять тут Клина мужчина не хотел, ведь он нужен для продолжения тренировок. Пуля прощелкнула рядом с его головой настолько близко, что от ее движения засвистело в ухе, угодила в деревянную перегородку позади него. Бонсай скрылся за грудой бочек, насторожившись. Неужели не всех убили? Клин бы не стал врать. Скорее всего, это либо кто-то из отходивших на разведку, либо подкрепление. «Всем внимание! Еще кто-то остался!» Передал по связи своим бойцам наемник, надеясь, что те успеют скрыться. Сам он просидел на месте, не двигаясь, достаточно долгое время, но никто больше не стрелял и не двигался. Бонсай тихо выдохнул. За такое везение надо благодарить всех богов на свете. Лишний миллиметр, и лежал бы он сейчас трупиком вот на этом самом месте. Больше такого повториться не должно. Он выглянул из своего укрытия, готовый в любой момент поразить замеченную цель, но сторона, примерно откуда стреляли, была пуста. «Кто-то шустрый», — заключил Бонсай, продолжая всматриваться в участок и прилежащие к нему. Из-за дождя смотреть было неудобно, и глаза начинало резать, но отвлекаться он не рисковал. Если стрелок все еще где-то здесь, то отвлечение может стоить жизни. Шорох со стороны бытовки. Разводящий правильно решил, что это кто-то из его людей перемещается, но это было довольно опасно. Боец лез практически в открытую, и если с одной стороны убить его не получится, то с двух других вполне. «Кондратьев, стой! Куда лезешь?» Зло зашипел наемник на одного из долговцев. Брать себе прозвище он не стал, посему и звался по фамилии, но уже без воинского звания. Неважно какого, у дезертиров его нет. Он остановился на секунду, затем быстро переметнулся к одному из ящиков. «Словно не слышит меня». Бонсай зло сплюнул на пол. «Когда они вернутся на базу, боец огребет как следует. Уж от кого, от кого, от дисциплинированных ребят такой глупости не ожидал». «Командир», — прошептал тот достаточно громко. «Я его, кажется, заметил». «Ну так стреляй, что ждешь? То ли он не понимает, то ли специально вывести его решил. Иначе зачем такое поведение?» «Спугну, посмотрите». Боец кивнул в сторону, куда смотрел сам, и немного отодвинулся назад, освобождая место для бонсая. Сказать «нет», раздраженный, но заинтересованный мужчина осторожно сменил укрытие, слыша, как позади шуршит Кондратьев. Он присмотрелся в указанную сторону просто, затем через оптику, но ничего, кроме камышей, не увидел. А вот уже в камышах усмотрел человеческую фигуру, выделяющуюся среди светлых камышей в своем черном костюме. Казалось бы, секунда на выстрел, но ее у бонсая не оказалось. Крепкие руки Кондратьева обхватили его, заблокировав обе руки с оружием, и начали поднимать вверх. Боец был выше разводящего, но, по-видимому, недостаточно опытен. Присед, выпад, и захватчик уже расположился на полу, придавленный сверху наемником. Где-то на заднем фоне снова пуля ударилась в деревянную стену, а следом прозвучали выстрелы уже с самой станции, пока бонсай бил подчиненного по лицу. Хватило несколько ударов, чтобы тот потерял сознание. Мужчина не планировал убивать своего захватчика, а хотел допросить для начала. Не каждый день на него набрасываются его же бойцы. А ведь Саба говорил. В сторону, откуда стрелял второй долговец, пробежало два оставшихся бойца, а к тому моменту, когда к бонсаю подошел клин, разводящий уже снова держал в руках оружие. Кто знает, может, он их и отправил, иначе почему не уследил за подчиненными? «Спокойно, командир». Наемник демонстративно опустил винтовку на пол к ногам и поднял вверх руки, то ли сдаваясь, то ли демонстрируя неготовность к бою. Бонсая это не убедило. «Как ты не заметил, что один сбежал?» Он направлял дуло автомата на подчиненного, да и в ход бы его пустил, хоть это и было бы неприятно. Клин прошел с ним все с мертвого города, и увидеть в нем предателя ощутимый по силе удар. Он в воду рухнул, я думал, его убили. Наемник говорил искренне, не предпринимая никаких попыток напасть или вроде того. Ему хотелось поверить, но вдруг снова ошибется. Бонсай тянул время до последнего, пока на станцию не вернулись оставшиеся два бойца из его подчинения. Похоже, что возвращаться придется всей толпой. Идти в одиночку с клином разводящий не решился. Ну ничего, отправит сюда кого-нибудь из лагеря. Чертовы ренегаты. Допустим, снисходительно ответил мужчина, опустив ствол и кивнув на бессознательного бойца. «Клин, тащи его на базу. Если не ты их координировал, то надо выяснить, кто. Конечно, если они не сами это сообразили,